Третье. В райцентр к сыну Виктору Тарасов отправился в тот же вечер. Из троих детей младший был ближе других. Он позднее ушел из дома. Окончив институт, он работал агрономом в родном колхозе, в соседнем, потом в райцентре. Старший сын уехал далеко. Дочь была замужем в городе областном. Виктор под рукою, 30 верст всего. Тарасов с хутора поехал по светлому. Не любил он в потьмах блукать, тем более на «Жигулях». Машина с непривычки казалась игрушечной, до трактора далеко. 30 верст отмотав, к сыну он подъехал в сумерках. Виктор был во дворе, управляясь хозяйством. Отцову машину угадав, он отворил ворота, гараж спросил, здороваясь: «Как вы там? Живые, крепкие? Слава богу! А вы? Живем помаленьку». По обличию младший сын более других детей удался в отца. В 30 с небольшим лет он раздался вширь, стал тушистым. Сейчас в серой будничной стеганке он был словно Тарасов старший. — В дело я, — проговорил Тарасов. Подгоняло его нетерпение. Виктор, понимающе, хмыкнул. Он знал, что по будням отец в гости не ездит. — Про землю поголоски идут, вроде... — Всем дают ее впрямую, — сказал Тарасов. — Брешут либо. Виктор остановился, сразу поняв, зачем приехал отец в неурочный день. — Кто как, — ответил он уклончиво, — больше брешут, а есть и всерьез. Ступай в дом, отец, кроликам дам и приду. У младшего Тарасова при доме велось невеликое, но хозяйство. Кур он держал, кроликов занимался пчелами. Старый Тарасов ушел. Виктор, оставшись один у кроличьих вольеров, управился, но медлил уходить. В районном городке, словно хуторе, темнело быстро. Редок был уличный электрический свет. По земле, по снегу тьма еще не сомкнулась, брезжила бель. На улице слышались детские голоса. Младший Тарасов отца своего знал и потому не удивился приезду. Будь отец хоть на 10 годков моложе, Виктор недолго бы думал, брать землю, не брать. Он видел, что самое время, теперь, потом, когда все кинутся, будет труднее. И сейчас, конечно, есть риск. А полная надежа лишь в могиле. Там лежи и лежи. Но смелость города берет. Нынче землю можно еще выбрать. Техникой помогут, потому что сверху жмут. Дай отчет. А храбрых немного. Обо всем этом уже не раз думал Виктор, видя, что жизнь качнулась и тронулась, словно в ледоход. В обратную не повернешь. Помаленьку, не вдруг, но колхозам придет конец. И кто землю сейчас берет, не прогадает, хотя бы потому, что она всегда и везде в цене, тем более здешняя земля. Чернозем ее лишь на вес продавать. В свою пору, окончив институт, работал Виктор агрономом в родном колхозе, потом по соседству в станице Старооннинской. В райцентр перешел он, когда обрыдла колхозная дурь, где начальников много, а хозяина нет. Он плюнул и ушел в контору. Но в 30 с немногим лет заниматься бумажками, телефонными разговорами да кроликами на тесном подворье было нудно. Просила душа иного, тем более, что был он Тарасовым, весь в отца. А в доме невестка накрывала на стол, поглядывая на свекора. Женившись, младший Тарасов срубил дерево по себе. Не больно говорливую взял. Деловую. Пришел Виктор, прибежали с улицы дети, Васек и Танечка. — Дедуня, а я книжки читать умею, — похвалилась девочка. — Ученая, — одобрил Тарасов. — Читает, — подтвердила невестка. — Ей в школу идти, — сказал Виктор, поглядев на отца. Старый Тарасов понял его, ответил. — Дорогу до фермы дотянули. 18 верст на машине добечь. — Так чего ты мне скажешь? — нетерпеливо спросил он Виктора. — Про землю. — Не сипите, — спокойно проговорил сын. И вдруг... Почудилось Гавриле Тарасову, что сам он куга зеленая, а против него сидит старший. С нелегкую думаю. Почудилось, и стало на душе легче. Тяжкий груз разом ополовинился, переходя на сыновьи плечи. Словно молодой, забегая вперед, доложил он сыну. — Председатель к тебе велел. Обещает, может, Вихляевские грани, а может, Саранская, Харсеева. Обычно вечером после долгого дня сам Тарасов ужинал всерьез. Щи хлебал, мясо ел, окисляя его помидорами да капустой. Виктор с молоду взял домашние привычки. И нынче жена его выставляла на стол полные тарелки. Напротив обычая мужикам не лезла в горло еда. Лишь ребятишки уплетали за обе щеки. Потом дети своим занялись книжками, телевизором, а мужики остались на кухне за столом. Они сидели друг против друга, наперекур нужды ходить не было, табаком не грешили. Виктор позвал Танечку. Дочь принесла толстую тетрадь, ручку да малую коробочку счетной машинки, калькулятора. Давай прикинем. Саранское поле 300 гектар. На Вихляевских гранях почти 700. 200 на Харсееве, так? Проверяя память свою, спросил Виктор. Старший Тарасов, подтверждая, кивнул головой. 1200 гектаров, записал Виктор и стал прикидывать. 2 трактора ДТ, 2 МТЗ, Кировец, 2 комбайна, машинёшки и все остальное. Колхоз много ли даст? Спросил он. Тарасов лишь покряхтел, ответив, — дюжни растопорится. Но председатель обещал помочь. — Ну что ж, если затеваться, то 500 тысяч суда надо брать, — сказал Виктор и уточнил, — 500 000. Жена Виктора, словно не поверив, подошла к мужу, заглянула в тетрадь. Там было ясно написано — 500 тысяч. Тогда она, понимая, что разговор пошел по-серьезному, отправила детей на покой и, выключив в комнатах свет, вернулась на кухню. Села она не к столу, а поодаль, возле печки, взяла в руки начатое вязание, пуховый платок, вязание не мешало. Спицы ходили бесшумно, слова мужиков она ловила легко. Виктор поглядел на жену, промолчал. До старого Тарасова доходило долго. Услыхав про 500 тысяч, он не поверил, но похолодело внутри. Ему казалось, можно обойтись и малым. Что-то колхоз даст, пусть незавидное. Старенький МТЗ стоял во дворе под навесом, из утили он его собирал. В 500 000 Тарасов не верил. Он сотнями рублей с опаской считал. Ну, 100, 200, 300 он понимал, это получка. 1000, 2, 5 дополнительная оплата в конце года. Ну, 20 тысяч, 50 лишь зажмурившись. 100 тысяч — это страшное, словно в омут головой. А 500 000 в голове не умещалось. И потому не сразу он остудил Виктора. Богатон! Умом рухнулся, хотел он повторить с сыном произнесенные деньги, но не смог. Надо по-умному. Чем владаем? Конечно, потрясем гомонки. Хорошо, что жена его, Раиса, была далеко. Да и сам Тарасов с трудом про гомонок сказал. Сберкнижку и потаенно берегли всю жизнь на случай, на старость, на черный день. Сбивали копеечку, отрывая порой от себя. Как ее тронуть теперь? Но, видно, пришла пора. Виктор понимал отца. Поднявшись, он принес из горницы папку с бумагами, вынул одну из них, начал читать вслух. Архивная справка. В материалах Михайловской особой комиссии по ликвидации кулачества имеется личное дело Тарасова, Гаврила Яковлевича. Старший Тарасов скинулся и опешил, услышав имя свое. Не полохайся, усмехнулся Виктор. Это не ты. До тебя дело не дошло. Это твой дед, Гаврила, мой прадед, какого раскулачили. Мне из архива прислали, я запрос сделал. Старый Тарасов взял из рук сына бумагу, но очков с собой не было, а без них буквы плыли. — Я тебе дам с собой, — сказал Виктор, — дома прочитаешь. А теперь слушай дальше. Тарасова Гаврила Яковлевича, жителя хутора Ветютнев Вихляевского сельсовета, в которой указано, что хозяйство Тарасова было раскулачено в 1931 году, а семья его выслана. Характеристика. Слушай внимательно. После революции хозяйство Тарасова Г.Я. имело посева 40 десятин, сенокоса 25 десятин. Десятина, — объяснил он отцу по нынешнему гектар. Слушай дальше. Имело волов 4 пары, лошадей 4 головы. Пара волов, считай ныне, что трактор. Теперь опись изъятого имущества. Дом деревянный, крытый железом, амбары, сараи, — пропускал он ненужно и нашел, что искал, — повысил голос. Один букарь, 2 плуга, 2 бараны железные, 1 сеялка рядовая, 1 веялка, 1 косилка-лобогрейка, конные грабли. Понял, какой инвентарь, какая тяга на полусотни гектар? А ты на 1000 замахиваешь с пустыми руками. Браться надо всерьез. И словно не для отца, так для себя, стал он вслух считать, записывая на белом тетрадном листке и нажимая малые кнопочки калькулятора. 2 трактора ДТ 50 тысяч, 2 МТЗ 25 тысяч, комбайны, бензовоз. Старый Тарасов открыл было рот, но Виктор повторил твердо. Бензовоз, а не с протянутой рукой. 5600. Еле слышно щелкали кнопочки калькулятора, нанизывая рубли на рубли. Молодой Тарасов писал в тетради цифру за цифрой. Старый же сгибался над столом все ниже и ниже. Кировец, плуги, сеялки, культиваторы, — доносилось до Гаврилы. Тарасов уж, словно не от сына, откуда-то с неба. Били семена, удобрения, гербициды. И он вдруг ясно понял, какая дурь вскружила его старую голову. Захотелось на волю. С тепла, духоты, свежим воздухом продышаться. Тогда все пройдет. Нынче же пройдет, а потом понемногу и забудется. Он поднялся. Невестка, оставив вязание, встала и пошла вперед него, зажигая свет в прихожей и в коридоре. Старый Тарасов редко гостил у сына, потому не мог сыскать в темноте выключатели. Невестка помнила это. Она шла впереди. Тарасов предстал и сдержался в прихожей. Через неприкрытую дверь он увидел в детской комнате спящего на кровати внука. Увидел. Остановился. Мальчишка уж был большенький. Крупные, отцовские или дедовы, мужичьи руки лежали поверх одеяла, а лицо было детским, румяным и нежным. Невестка вернулась в прихожую, отомкнув запоры, Тарас улыбнулся ей. «Спит», — проговорил он. «Спит», — тоже улыбнувшись, подтвердила невестка, притворяя двери детской комнаты. На воле было темно. Клок электрического света падал на крыльцо, обрезаясь колодезной мглой. Глухая ночь сторожила поселок. Ни звука в ней, ни огня, ни земли, ни неба, лишь тьма, в которую глядеть, видеть день нынешний. Спящего мальчонку с нежным лицом и большими мужичьими руками, и видеть вчерашний день, и давний, когда он, Гаврила Тарасов, таким же был мальчишкой. Сколько лет годов, сколько лет, только вот спящим себя не помнит и представить не может. Вся работа, работа, днем трактор, земля окружит. Ночью тоже трактор ползет по степи, ощупывая паханые выпуклыми рачьими глазами. А мальчонка там, на жестком сиденье, на тряском прицепе, может, с быками. Цоп-цобе, а может, просто с лопатой на своем огороде лунной ночью после колхозных трудов или с косою, с вилами. Все, работа, мальчонка, парень, потом мужик. Так вот спящим его не представишь. Прожил век, старался что-то нажить, и не последним был человеком в хуторе, завидовали ему. А теперь, когда сын начал считать, словно глаза открылись, на поверку вышло, что он лишь не голый, да босый, как в юности, стыд есть чем прикрыть. Хата с цветастыми занавесками, даже стеной коробок машина, вот и все. Пощелкала у сына под рукой умная считалка и сказала: гол, как сокол. На закате жизнь, а все словно в песок ушло. Козы на базу, свиньи в закуте, корова в погребе, картошка, вот и весь нажиток. Семен гундос и весь век ноздрями мух ловил. Макариха цигарки крутил, а на руках те же козыри. Коровенка да козы. Ну, лишь цветастых занавесок на окнах нету. Машинка умная лепит свое. 30 тысяч до 50, 100 тысяч до 200. А Тарасов с медным грошом, как за славный купец Иголкин, лапти скинул, спешит за белой буханкой. Студеная тьма густела, подступая к дверям. Сердце давило горечь утраты, горечь попусту прожитой жизни, в которой лишь работа, работа. Поспал ли хоть в волю и вслась, как этот мальчонка? И поспать не пришлось. А теперь ж не спится. Когда Тарасов вернулся в дом, сын уж кончил свои подсчеты и глядел в темное стекло окна. Смятение в отцовской душе он чуял и спросил мягче обычного. — Голова кругом. — А как же? Но ты, дюжи, не горься. Как говорится, съел бы он съел, да кто ему даст? Анекдот знаешь? — Какой? — В зоопарке на клетке слона написано. Рацион. Хлеб 50 кг, капуста 20 кг, морковь 10 кг и так дальше. Подходит мужик, удивляется, обслуги спрашивает. Неужели все это он съест? В ответ. Съесть съест, да кто ему даст? Вот так и мы с тобой. Планировать легко, но кто эту технику нам продаст? Где она, продажная, когда была? — Конечно, кое-что можно добыть, — продолжил он. — Время такое. Постановление правительства есть, начальство побаивается. Кое-что можно купить, и новое, и доброе, где плохо лежит. Но технику нужно срочно брать, суду и технику на нее. — Не посадят на старый стилет, — спросил Тарасов. — Такая страсть, миллионы. — Для тебя страсть. Если возьмемся, то это мои заботы. — У тебя сколько картошки? — спросил сын. — Мешков под полсотни. — Харасеева, если дадут внизу, под картошку пустить. Сажалки до копалки в Борисах гниют. Привалов отдаст. Картошка в цене. А на гранях земля загубленная. Там при моей памяти осоту было полно. Нынче и вовсе, — подтвердил Тарасов. Лишь колупали и землю. Пчеловоды из других районов летят, взятком не нахвалится. Там работы, лишь берись. Вначале плантажными плугами. У Белавина в лесхозе можно взять для культивации. А на Саранском горчак одолел, а земля золотая. В старые годы что пшеничка, что подсолнушек, — вспоминал Тарасов. Шляпки в тележное колесо, комбайн не берет. На Харасеевом, как сейчас помню, в институте еще на практике был. Ехал от Семибояринки через прорву, где гать. Житель городской, свою родину вспоминая, может без устали мысленно бродить улицами, площадями, тесными переулками, с бывшей Дворянской на Красный проспект, через какой-нибудь Сивцефражек ли, канавку или спуск на Шанхай, на соляную пристань. На хуторе в малом селе улиц нет, а тем более площадей. Какой-нибудь Петрухин кут, за барак да Желтухин сад. Но на многие версты вокруг лежит, лежит родная земля. Саранская, Россошь, Большой да Малый Калачики, Симбояринка, Щучий проран, Вихляевская грань, Татарские валы, Верхний и Нижний Писки, Кораблева гора, Чебезов яр да Фомин колодец, Еруслань и Калинов, каждая пять земли знает имя свое, как и все живое. И теперь старый Тарасов и молодой бродили по своей земле, из края в край, добираясь к далеким зимникам, к Айдалу, Имбушкину Ерику. За стеной, за окном в мире лежала зима и черная ночь. Перед глазами Тарасовых красное лето цвело. Бронзовела жаром дыша в лицо пшеница озимка на вихляевских гранях, золотился подсолнух на саранском поле, бело-розовый медовый кипень гречихи пенилась на Харсеи. Старый Тарасов на тех полях всякого вдосталь хлебнул. Пыли и грязи, и голодухи, и летние жары, когда в тракторе, как в печи, и ледяных сквозняков на пахоте до самого снега, зимних холодов, всякого повидал. Но теперь грязилось добрые, сочные по весне зеленя, серебристый ячмень, желтая стерня после жатвы, когда далеко видать, особенно с бугров, с Вихляевской горы и вовсе полмира. Т-70 и сеялка специальный под гречиху, широкий ряд, по 30 центнер. Можно смело брать. Знаете, и сеялки, на опытный станц можно достать. Плантажную пахоту и пар держать. При нашей земле пар — это деньги на ветер. Какие раньше травы сеяли? Коси и коси, сено золотое. А после пшеницы не въедешь в нее. Текли да текли разговоры. Молодой Тарасов успевал в тетрадке писать. Плантажный плуг... Белавин, сажалка, Борисы, сеялка опытной станции. Просидели почти всю ночь. И жена Виктора не ушла. Она неслышно работала спицами, к детям отлучалась, заваривала мужикам чай и внимательно слушала. Ее родина лежала здесь же, неподалеку, в станице Дерновской. Лишь речку минуй, да приречное замище. Выйдешь на грань Вихляевскую. Порой голова туманила, склонила ко сну. Но спать было не время. К утру будто обо всем договорились. Первые бумаги были написаны. Старый Тарасов уехал в потьмах, сын провожал его. «Начинаем», — повторил он, подбадривая отца на прощание. «Я здесь, ты там. 28 одних подписей собрать надо. 28 начальников, их лишь обойти, ноги собьешь». До хутора Тарасов добрался быстро. В зимней утренней тьме в домах на базах уже загорались огни, сиял электрическим светом и Тарасовский двор. Раиса, не дожидаясь мужа, кормила скотину, готовилась печь топить. — Все живые, здоровые, — сказал ей Тарасов. — Танюшка книжки читает. Потом добавила главным, чего так ждала жена. — Решились. — Виктор по начальству пойдет. И кончил разговор, потому что не верил в бабий ум. — Лишь заикнись о деньгах. О суде тут такое начнется. Тарасов помог жене и сел завтракать, когда пришел ранний гость. Шлепужок, тоже старинный тракторист, трудяга, почти ровесник. Не в пример Тарасову Шлепужок был худощав, невелик ростом, носил мальчишеский светлый чубчик. Но клешнястые багровые сизые руки лезли из любых рукавов. — Про землю правду говорят? — с порога спросил Шлепужок. — Вроде ты берешь? Тарасов уважал Шлепушка и ответил честно. — Сбираюсь. Шлепужок шмейсь схворал. Не снимая телогрейки, он сел у порога и сказал. — Дело, конечно, и запнулся, потому что не мог еще понять, какое это дело, доброе или худое. Брат Михаил на пенсию пошел. На заводе по вредным условиям. А Бугаич тот, 50 лет. Я ему говорю, может, возьмем, картошку посадим. А он напрямки. Буду булку с чаем есть и на диване лежать, и тебе тоже советую. Вот и все, — моргал Шлепужок светлыми ресницами. А моя пришла, — говорит, — Тарасов землю берет. Зайду, думаю, может, брешут. Тарасов отзавтракал. Вышли на волю вместе. Шлепужок направился к своему двору, Тарасов — к сталинской кузне, возле которой ночевали трактора. Еще было темно, лишь серело, но хутро светило огнями. Возле кухни полыхала печь-водогрейка. Рано утром ее сжигал Рачков, колхозный водовоз. Вставать ему приходилось прежде других. Зато рабочий день кончался с приходом Тарасова. Другие трактористы могли опоздать, проспать. Тарасов являлся в свою пору первым. Рачков его приветствовал радостно. — С прибытием! «Живой, крепкий, принимай вахту, а я пойду досыпать, имею право», — и удалялся. Но нынче он не спешил. Закурил, глядел, как Тарасов воду пробует, горячали. Хоть чай заваривай, — похвалил Срочков. — Кипяток, уж более час печь горит. — А для чего ты все это затеваешь? — спросил он. — Чего? — вроде не понял его Тарасов. — С землей этой. На кой она тебе нужна? Тарасов удивленно хмыкнул. — Пусть еще миллион к ней в придачу дают, — твердо сказал Рачков. — Не возьму землю. — К чему она? — Слава богу, живем. Поверишь ли, вдвоем с Нюркой уж с осени кабана съели. 10 гусей, 12 уток, не считая кур. Поверить было нетрудно. Рачков и жена его на лицо и телом были сытые, красномордые, щеки лоснились. Рачков летом на лошадке воду возил, а зимой топил водогрейку. Лошадка и та кормит. А в твоих руках техника, убеждал Рачков, какая нужда? Вон амбар всю ночь стоит, растворенный, заходи. — А чего? — спросил тревожно Тарасов. — Да чего? Напились вчера и все кинули, ворота настишь, всю ночь вози, не ленись. — Семена, — угрюмо сказал Тарасов, — и семена бери, и дробленку, и ячмень, чего хочешь. — Ночь год кормит, — засмеялся он. — Коммунизм построили, а тебе земля понадобилась. Тарасов воды набрал, пошел к трактору заливать воду. Первый рейс его школьников на центральную усадьбу вести на уроки. Скоро бедняна бежит. И все же Тарасов не утерпел. Сходил к хлебному амбару, тот и впрямь стоял. Настежь ворот. Беда, беда, вздыхал Тарасов, их затворяя. Он вернулся на хутор поздним утром. Солнце давно уже встало, светя белым неярким зраком